Он простил ей Сальвадора и готов был простить кого угодно. Но на неоднократное предложение стать его женой Суслова отвечает отказом. Сусловой нравилось мучить его, ибо она знала, какой он великодушный, благородный, какой у него ум, какое сердце, так записала она в своем дневнике. Думается, в том, что любовь превратилась в ненависть, виновата прежде всего и главным образом Аполлинария. В натуре ее самой сидел изначально какой-то бес мучительства, и она это отлично осознавала, когда делала, например, такую запись в дневнике: «Мне кажется, я никогда никого не полюблю». У нее с самого начала было двойственное отношение к Достоевскому, и искренняя любовь к нему сочеталась в ней всегда с такой же искренней жестокостью и деспотизмом по отношению к нему. Герой игрока, безусловно, имеет в виду ее характер, когда говорит: «Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение. Иначе могла ли она, осторожная и умная, быть со мной в таких короткостях и откровенностях?» А может быть, эти дневниковые записи Аполлинарии в сентябре и декабре 1864 года объясняются тем, что Достоевский, прекрасно видя ее в беспощадном свете правды, это, естественно, не мешало ему страстно любить ее, имел неосторожностью выложить ей всю эту беспощадную правду. Во всяком случае, из письма в 1865 году Достоевского к сестре Аполлинарии Надежде Прокофьевне Сусловой, в котором он очень откровенно говорит о своей роковой любви, видно, что он действительно осмелился сказать своей возлюбленной беспощадную правду о ней. Аполлинария — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважении других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостоин был любви ее, жалуется, упрекает меня беспрерывно. Сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: «Ты немного опоздал приехать», то есть она полюбила другого, она полюбила другого. Тогда как 2 недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти 4 строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: «Ты немного опоздал приехать». Я многое бы мог написать про Рим, про наше житье с ней в Турине, в Неаполе. Да зачем? Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю. Но я уже не хотел бы любить ее. Она не стоит такой любви. Мне жаль ее, потому что предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья. Может быть, письмо мое к ней, на которое она жалуется, написано раздражительно, но оно не грубо. Она в нем считает грубостью то, что я осмелился сговорить ей наперекор, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала всегда свысока. Она обиделась тем, что и я захотел наконец заговорить, пожаловаться, противоречить ей. Она не допускает равенства в отношениях наших. В отношениях со мной в ней вовсе нет человечности. Ведь она знает, что я люблю ее до сих пор.